Эй, судьба моя, злодейка, ты чего такая тварь? Разменяла на копейки мой бесценный капитал. Разменяла на копейки, не спросила у меня. Эх, судьба моя, злодейка, разгулялась почем зря. И ни влево, и ни вправо, никуда мне не пойти. И в вине моем отрава, нет свободного пути. Ты когда-нибудь ответишь за такие вот дела? Темной ночью меня встретишь и поймешь, что не права.